что он исправился. Если же о нем будут отзываться плохо, не только мы, служанки, окажемся виноватыми, но и свою репутацию он погубит. А если так, то разве не напрасны все ваши старания, да и старания его отца? По-моему, лучше сейчас принять меры. У вас, конечно, и своих дел много, госпожа, и обо всем вы упомнить не можете. Если бы я не додумалась до того, о чем вам только что сказала, это было бы простительно. Но поскольку я додумалась, я должна была сказать вам, иначе я совершила бы тяжкое преступление. Признаюсь, в последнее время я дни и ночи думала об этом, но не решалась говорить с вами только из опасения, как бы вы не рассердились. Слова Сижень вызвали у госпожи Ван воспоминания о происшествии с Цинчуань. Она омрачилась и погрузилась в раздумья. В душе ее все больше и больше росла симпатия к Сижень. «Девочка моя, значит, и ты этим обеспокоена?» — наконец произнесла она. «Я думала об этом и раньше, но последние события отвлекли меня. Спасибо, что ты мне напомнила. Какая ты милая девочка!» «Ну, ладно, иди, я придумаю, что делать». Только одно тебе скажу. Я решила целиком отдать Бао Юя на твое попечение. Прошу тебя, будь внимательнее. Смотри, чтобы он сам не причинил себе вреда. Разумеется, я тебя не обижу. Если вы приказываете мне, госпожа, скромно потупив голову, произнесла Сижень, разве я посмею не приложить всех стараний, чтобы оправдать ваше доверие? С этими словами она покинула комнату госпожи Ван и возвратилась во двор наслаждения розами. Бао Юй только что проснулся. Сижень рассказала ему об ароматной росе, которую прислала мать. И Бао Юй был этому несказанно рад. Он тотчас захотел попробовать эссенцию и приказал сделать напиток, который действительно оказался чрезвычайно ароматным. Вместе с тем мысли Бао Юя были заняты только Дай Юй. Он даже хотел послать за ней, но, боясь, что Сижень помешает ему осуществить свое намерение, он отправил ее к Бао Чай якобы за книгами. Когда Сижень ушла, он позвал Цин Вэнь и приказал ей: «Сходи к барышне Лин Дай Юй и посмотри, что она делает. Если она спросит обо мне, скажи, что я чувствую себя хорошо». «Как же это я пойду безо всякого дела?» — возразила Цинь Вэнь. «Хоть бы передать ей что-нибудь, и то приличнее». «Неужели ты не найдешь, что ей сказать?» — произнес Бао Юй, и в голосе его почувствовалось неудовольствие. «Может быть, вы пошлете ей какую-нибудь вещь?» предложила тогда Цинь Вэнь. «Или прикажете что-нибудь у нее попросить? Так просто идти неудобно. Если узнают, будут насмехаться и злословить». Бао Юй немного подумал, потом вытащил два старых платочка, протянул их Цинь Вэнь и с улыбкой сказал: «Вот возьми и скажи, что я прислал ей это». «Странно», — удивилась Цинь Вэнь. «Зачем ей старые платки? Она опять начнет сердиться и говорить, что вы над ней издеваетесь». «Не беспокойся, она все поймет», — улыбнулся в ответ Бао Юй. Цинь Вэнь не стала возражать, взяла платочки и отправилась в павильон реки Сяосян. Подойдя к воротам, она увидела Чуньсян, развешивавшую на перилах террасы полотенце для просушки. Она первая заметила Цинь Вэнь и замахала ей руками. Барышня легла спать. Цинь Вэнь все же вошла. Комната была погружена во мрак, лампы не горели. «Кто там?» — неожиданно спросила Дай Юй, лежавшая на кровати. Это я.